Глава 44. «Ты все такой же самоуверенный демон!» Ящер сильнее сжимает мою кисть, но я не отвожу глаз от того, кого люблю. И от его взгляда становится не по себе. Ледяной страх уже не просто мелкими шагами сковывает конечности. Он подбирается к сердцу. Не стучит, как раньше, лишь ждет, когда можно оттаять. И вздохнуть, наконец-то, полной грудью. «А ты как был идиотом, Ящер, так им и остался», — выпаливает Демьян, не отводя взгляда от своего противника. «Через 3 дня!» Пауза, на протяжении которой они так и продолжают сканировать друг друга. «В моем клубе». Демьян снова замолкает, а молнии вот-вот превратятся в настоящую бурю. «И девочки пойдут со мной. Не доверяю я тебе». «Победитель получает главный приз?» Олег нагло, слишком откровенно мажет по мне взглядом, останавливаясь на груди. Куртка распахнута, а вырез на кофточке слишком откровенный. Так противно еще не было никогда. Даже в те минуты, когда Олег на какое-то время оставался в моей спальне. Тогда было все равно, а вот сейчас отвратительно. Наружу выворачивает от его ехидства. «Ты для начала победи, ящур!» Мой любимый мужчина в ярости. И по голосу, и по взгляду вижу, как он взбешен. Бес скрипит зубами, играет желваками и жаждет порвать всех на мелкие части, но при этом почему-то не сводит пристального взгляда с моей физиономии. Такое чувство, что я первый номер в его списке. Разорвет, даже глазом не моргнет. Неужели считает меня виноватой? Хотя о чем это я? Виновата и прекрасно это понимаю. Из-за меня Демьян нарушил слово больше не выходить на ринг. И это может стать очень большой ошибкой. «Ладно». Олег медленно разжимает мою ладонь, а после кивает парням, чтобы отпустили Ингу. Расступаются. А девушка испуганно смотрит по очереди на всех окружающих. Забилась в угол и дрожит, как осиновый лист. Я ее прекрасно понимаю. Сама когда-то испытала подобный страх на себе. И мне очень жаль, что подруга пострадала из-за меня. Черт бы побрал этого Олега с его долбанной свитой. Хотелось выть от бессилия, невозможности изменить что-либо в данной ситуации. А еще лучше — разорвать кого-то, особенно Олега. И как таких уродов земля держит? «Вставай». Услышала за спиной голос беса и только сейчас поняла, что все это время не сводила глаз Демьяна. А он так и не удосужился перевести на меня взгляд. Даже тогда, когда мы выходили из квартиры, я, Матвей, Демьян и бес, обнявший за плечи подвывающую Ингу, двигались по ступенькам молча. Лишь всхлипы подруги нарушали эту зловещую тишину. «Отвезу ее в мотель». Матвей закрыл заднюю дверцу автомобиля. «Охрану приставь», — произнес Демьян, стоя напротив беса и сканируя друга взглядом. «На всякий случай». Два хищника, готовые броситься друг на друга, преодолев небольшое расстояние между ними в один прыжок. «Само собой». Матвей кивнул в подтверждении своих слов. «Бес, поехали». Положил руку на плечо разъяренному Кариму, но тот рыкнул в ответ. Резким движением сбросил руку товарища и сделал шаг вперед, выставляя указательный палец. «Не начинай», — процедил Демьян сквозь зубы. «Надо было разорвать их, а не в благородство играть», — рычал бес, не скрывая своей звериной сущности. «Девочек куда прикажешь деть?» Казалось, мой любимый мужчина спокоен, но я-то прекрасно знала, как он взбешен. Сдерживается, чтобы еще больше не напугать меня, но все равно в ярости. Она плещется в его глазах, разъедает душу и разрывает сердце на части. «Развели тут гарем», — проворчал Карим, разворачиваясь. «Да отвали ты!» — двинул Матвея по руке, когда тот хотел было остановить друга. В несколько шагов пересек расстояние до автомобиля и резко повернулся снова лицом к Демьяну. «Я знаю все, что ты сейчас скажешь», — усмехнулся демон, однако в ответ прилетела грозная. «Не знаешь». Пауза, на протяжении которой бес пылал гневом. «Потому что больше я тебя спасать не буду!» Открыл дверь и залез в салон на ходу рыча. «Поехали уже!» Я выдохнула, когда Лексус Матвея скрылся за поворотом. Перевела взгляд на Демьяна, который стоял, не двигаясь, и опустив голову вниз. «Скажи, что я виновата». «Не виновата», — посмотрел на меня, так и не сходя с места. «Это мой выбор, мышка». Попытался улыбнуться, но слишком криво получилось. «Поехали». Сердце сжималось все сильнее от этой долбанной безысходности. Я пыталась заговорить с Демьяном снова и снова в машине, когда ехали домой, в спальне, когда он переодевался, и даже через дверь ванной, когда перекрикивала шум воды. «Демьян, тебе не нужно на ринг!» — кричала, слыша за дверью лишь тишину. «Да открой ты!» — ударила кулаком по деревянной поверхности. «Упрямый! Черт бы тебя побрал!» «Не открою!» — послышалось из ванной. «А тебе лучше отдохнуть!» Застонала от бессилия, оседая на пол. Спиной прижалась к стене и закрыла глаза. Наверное, даже на время выпала из реальности, потому что очнулась от прикосновений пальцев к подбородку. «Мышка, не рви себе сердце». Демьян улыбнулся. Правда, криво получилось. Настроение и так ни к черту, но он все же пытается меня хоть как-то приободрить. «Я всегда отвечаю за свои слова». «Но ты же обещал». «Обещал не выходить на ринг, помню», — кивнул, снова печально улыбаясь. «Только если это не будет касаться моей семьи и близких. Мы же семья». Продолжал держать меня двумя пальцами за подбородок, пристально глядя в глаза. Ответа и не надо было, потому что Демьян знал его наверняка. Без притворства, лжи и фальши я кивнула, не в силах произнести ни слова. А по щеке покатилась одинокая слезинка.